Джеффри Фокс. Как делать большие деньги в малом бизнесе? Под солнцем много нового. Удивительно, до чего же часто мы слышим старое выражение «нет ничего нового под солнцем». Вдвойне удивительно, как много тех, кто, услышав эту глупость, глубокомысленно кивает. «Нет ничего нового под солнцем» – отговорка, которая оправдывает нежелание думать. Это недооценка возможностей инноваций и тех, кто ищет неизвестное и передовое. Это высказывание – глубочайшее заблуждение. Не позволяйте этой деморализующей мысли сбить вас с толку. Нового под солнцем хоть отбавляй. Каждый день на рынке появляются новые идеи, новая продукция, новые пути ее реализации и обслуживания потребителей содержат безграничный потенциал для инноваций. Люди веками варили кофе и подавали его клиентам, но Starbucks совершил в кофейном бизнесе настоящий переворот. Из поколения в поколение младенцы роняли бутылочки, пока одна из мам не изобрела бутылочку с двумя ручками. Аукционы существуют с тех пор, как возникла торговля, но eBay вывел этот бизнес на новый уровень, организовав онлайновые аукционы. Все эти простые идеи стали основой для нового бизнеса. Если вы считаете, что нашли новый путь обеспечить потребителя тем, что ему действительно нужно, скорее всего, так оно и есть. Не слушайте тех, кто говорит «это уже было» или «это уже пробовали». Подобные мысли убивают новые идеи, избегайте их. Тех, кто по-настоящему заинтересован в появлении новых вещей, новых подходов и новых идей, можно перечислить в следующем порядке в соответствии с уровнем заинтересованности. Потребители, владельцы предприятий, наемные работники, поставщики, финансисты, сборщики налогов, общество. Под солнцем бездна неизвестного. Ваша идея может дать начало малому бизнесу. Стремитесь к этому. Пусть она принесет плоды и поможет вам обрести свое место под солнцем. Вы прослушали отрывок из аудиокниги «Как делать большие деньги в малом бизнесе».